Мне понравилось, убери критику. Вот. Ну, а многое из того, что понравилось, уже говорили. Ну, что можно повторить, если это понравилось, конечно. Я скажу вам, почему я заставляю вас повторять. Механизм краткосрочной памяти я вчера вам рассказывал. Это что? Электромагнитное колебание. Разрядились, забыли. А если у вас эмоционально это задело, вы повторяете, и что? Начинается прорастание, врезание, и тогда уже эти идеи... Идеи тогда становятся движущей силой, когда они овладевают умом и сердцем вас. Вначале овладели сердцем, а теперь умом повторяете. Поэтому я повторяю. Я знаю, с одного раза не усваивается. Так его можно повторить. И плюс, учитывая, что вы говорили, присоединись к гению, перефразирую, да? Я несколько перефразировал. Когда разговаривали про хороших работников, плохих, такая фраза не моя. Плохого работника уволить сложно. Плохого? Да, точно, но можно. Сложно, потому что он упирается. Хороший сам уходит. Да, хороший сам уходит, конечно. Но плохого тоже можно уволить. Сложно. Сложно, но можно. Я говорю, сложно, если вы не умеете. Если вы умеете, то тоже просто. Но обычно плохой работник начинает критиковать твою фирму. И начинает говорить, вот там хорошо. Я его вызываю в кабинет, уже пробовали, я сейчас не имею, но мои ученики говорят, Дэдрис, ты знаешь что, ты верно говоришь, наша фирма плохая, ты здесь зачахнешь, так жалко мне тебя, работай, конечно, сколько хочешь, но зачахнешь, не прорвешься же. Ну и вообще, как уволить работника, у меня описано в книге «Команда переподчиняется», чтобы он сам подал заявление об увольнении, можно это. То есть нужно что? Возле него создать вакуум и натравить на него подчиненных. А как это сделать, знаете? Дать ему необоснованные льготы, повысить зарплату, и все на него окрысятся. Не знаю. Да. А у нас же начинается давление. Когда я на него давлю, принцип сперматозоида, у него находятся защитники. А так наоборот. Юриста и то так уволили. Сама заявила подала. В общем, читайте книжечки, да? Дальше. Ну, теперь письмо. Это, письмо. Да, письмо. Да. Значит, я называю, почему Анна, она подписывается на Анна, и, соответственно, она не имеет значения. Анна должна. Иногда люди видят только себя и только свои проблемы. Такое же видение было у меня, когда позвонил вам. Думал о том, что сейчас все бросят свои дела и будут решать только мою проблему. Даже не задумывался о том, что у вас на обслуживании находится еще 17 регионов плюс головной офис. Я действительно понимаю, какая большая нагрузка ложится на бухгалтеров и насколько непростая у вас работа. Уверен, что проблема, которую вы решали в тот момент, была более значительная, а я повел себя как невоспитанное дитя и до сих пор испытываю досаду от того, что своими словами испортил вам настроение. Я прошу у вас извинения за то, что не проявил должного терпения и должного уважения к вам, как к профессионалу и как к человеку. Ну, в общем, сын мой, проповедь проведена. Но есть некоторые. Есть некоторые. Значит так. Иногда видят люди только себя и только свои проблемы. Скажите, что здесь нового? Это все знают, и она знает. Это я, знаешь, это специально, нужно, чтобы как сразу это, согласилась. Да, это нужно вычеркнуть, она это тоже знает. Она тоже знает это. Волга впадает в Каспийское море. Когда ты уходишь, надо говорить спасибо, что иногда люди видят только себя, а не только свои проблемы. Значит, такое же видение было у меня, когда я позвонил вам. Думал о том, что вы сейчас же бросите свои дела. Но здесь... Эти слова можно вставить только в другой транскрипции. Знаете, я когда вам позвонил, я думал, что сейчас вы будете бросить все свои дела и будете решать свои проблемы. Я не понял, что у вас могут быть проблемы более сложные. Вот. Ну, да. То есть вот эта фраза, она не нужна. Сейчас я понял, что у вас были проблемы более сложные. И что у вас на обслуживании находится 17 регионов, она это знает или нет? Значит, это тоже можно не писать. А я ее самооценку повысил. Я понимаю. Ну, можно оставить, я здесь не настаиваю, просто на будущее. Она же знает, сколько у нее регионов. Чего вы ее учите? Она помнит это. Хватит. Вот. То вы о себе говорите. Я каюсь, я решил, что мои проблемы более важны, чем ваши. Ясно, да? Угу. Поэтому можно... я что, Володь, это письмо пройдет без правок. Но знаете, можно выиграть со счетом 7-0, и можно выиграть со счетом 7-5. Лучше как выиграть? 7-0. Ну вот я поэтому вот эти голы, которые сам себе забиваешь, и... Да. Я действительно понимаю, какая большая нагрузка ложится на бухгалтера, насколько непростая у вас работа. Опять ненужная информация. Конечно, все это можно. Да. А вот это можно оставить. Уверен, что проблема, которую вы решали, теперь я уверен, что проблема, которую вы решали в тот момент, была более значительная. Я повел себя как невоспитанное дитя и до сих пор испытываю, да, обязательно невоспитанное останется воспитанное, и до сих пор испытываю досаду от того, что своими словами испортил вам настроение. Какой великий он нищий, думает, что он мне может испортить настроение. До сих пор испытываю досаду от того, что повел не так, как следует вести, да, значит, да, а то испортил настроение. Ну, фактически досада от того, что я неправильно повел. Ну, да, я так и говорю, да. А зачем ты напоминаешь ей состояние, если действительно испортил, так у нее сразу тоже вспомнит это состояние, ты же хочешь с ней мириться. Я о чем и говорю. Поэтому слова «испортил настроение» говорить не стоит. Согласен, да, Володь? Я теперь согласен. Значит, Леночка, что значит текст есть? А так бы он прочел, мне бы трудно было править. Я прошу у вас прощения за то, что не проявил должного терпения и должного уважения. Значит, так как-то вы тогда неуважительно относились, да? Ну, если я прощу, значит, неуважительно. И я что? Вот здесь не надо так четко сказать. Прошу прощения, что вел себя не совсем правильно. И все. А здесь я вел себя не совсем верно. То есть все на себя. А то не проявил должного терпения, значит, конечно, он опять меня идиоткой считает, просто надо было ему потерпеть. Да? Ну, так можно понять? Да. А другое дело, что я вел себя некорректно. Некорректно. Вот. Вел себя некорректно, и все. А вот это не проявил должного уважения, как профессионал и как человек. Ну, короче говоря, вот он неосознанно, значит, да, на вон восходят, а не восползают. Ну, не знаю, хорошо, сейчас это все ясно, что письменная речь, я не знаю, для меня это кажется, ну, мне так думается, что вы увидели, что без письменной речи. Сейчас бы он не наизусть это прочел, я бы потерял все это. Это он текст помнит, а я-то не помню, я его должен еще раз прочесть. Ой, отредактировали, да? Вы знаете, не так уж много нужно. Вот один раз я с Володей позанимался, отредактировал. Я ему же не просто отредактировал, я ему объяснил, почему. В следующий раз как надо писать? Пиши, как пишется, а потом посмотри, как это читается. Другие. Теперь как бы себе письмо напиши, вот если бы ты получил бы такое письмо. Владимир, там отчество Владимир. Иногда люди видят себя только свои проблемы. А? Чувствуешь, это общая фраза, не нужна. Да? Такое же видение было у меня, когда я позвонил вам. Ну, думал о том, что сейчас все бросят свои дела и будут решать только мою проблему. Ну, так можно оставить, конечно, ничего, да? Далее не задумался, что у вас на обслуживании находится 17 регионов. Так вы же сами знаете, что 17 регионов. Так вот потом это письмо как бы прочтите для себя. Ну и через какое-то время что? Научитесь сами. А несколько раз надо с учителем. А то когда самому очень долго уйдет. Естественно, да, себя же не видишь. Конечно, не видишь. Вот. Все, спасибо. Спасибо. Все. Нет, только афоризмы. А домашнее задание есть? А домашнее? Нет, афоризмы. Афоризмы, да. Нужно беречь одного ребенка, только тот, который внутри вас. Да. Так, дальше. Каждый человек бессознательно стремится занять первое место. Так. 45 лет время начало. Да, вы знаете, вы, товарищ начальник, вы тоже имеете в виду это. Ваш подчиненный хочет быть первым. Дайте ему, он сейчас так работает, и не лезьте туда без него. Он тоже будет себя чувствовать первым. Да, давай. 45 лет время начала личного роста. Да. Вообще-то личный рост ему всегда время, но 45 лет это очень благоприятный момент. Так же, да? А что? В 10 нельзя, не надо расти. Самый благоприятный. И в 10 благоприятный. Как говорил Франкль, учиться никогда не бывает поздно. А потом он рассказал анекдот одному пьянице. Говорят, брось пить. А он говорит, да я уже так долго пью, что мне бесполезно бросить. А ему говорят, бросить пить никогда не бывает поздно. Ну хорошо, я тогда как-нибудь в другой раз. Поэтому этот афоризм сам Франкль изменил. Учиться никогда не поздно, но и никогда не бывает рано. Всегда в самый раз. Значит, 45 лет действительно это благоприятный очень был момент. Но я что хочу вам сказать, вы, наверное, обратили внимание. И 33 года это благоприятный. Только надо всегда обращать внимание на то положительное, что имеется в вашем качестве. Ну да, 45 самый раз новый проект. 60 лет тоже великолепный возраст, ты уже никому ничего не должен, и тебя государство обеспечивает пенсией. Значит, можешь вообще делать, что хочешь. Да, кстати, по ходу дела, Джеймс вывел формулу самоуважения. Самоуважение равняется дроби числителя. Уровень достижений в знаменателе, уровень притязаний. Отбрось все свои притязания, и у твоих ног будет весь мир. Ну, кроме желания расти. И как только я перестал притязать на то, чтобы стать заведующим кафедрой, стать доктором наук, академиком, никто ничего мне сделать не может. Ну, не удается мне, не дастся мне организовать федеральный центр. Ну, что ж, у меня и нет притязаний на это. Еще раз, умерь свой уровень притязаний, у твоих ног будет весь мир. Как ты на что-то притязаешь, так сразу попадаешь что? В зависимость. Я начинаю женщине в любви объясняться. Я претендую на нее. Так? Она сразу мною командует. Где у нас Сашенька исчез, да? Да. А ведь я бы хотел рассказать ему, как ее добиться. Она будет твоя. Скажи, катись-ка всем чертям спасибо, что... Да. Или не пришел, потому что задание не выполнено. Вот это я просто вам пример, как люди уходят с тех мест, где им могут помочь. Он бы написал одно письмечишко, мною выверенное. Я бы посмотрел, и что получается, так он с ней живет, да, о ней думает. А так она получит письмо, необычное, непонятное. Она о ком будет думать? О нем. Она увидит, что в нем уже. Да. Он будет тогда жить с ней, что? А она будет с ним жить, а он тогда что? Он тогда уйдет. А он тогда будет заниматься своими делами. Но не пишет, не написал. Знаете, тут, да, сразу передайте проблему. Один анекдот, ну он вам известен, он как раз решает все это дело. Хайм ворочается в постели, его жена спрашивает, Роза, ты чего не спишь? Да, говорит, завтра Хайму нужно долго дать, у меня денег нет. Они живут через стенку, она стучит ему. Слушай, тебе завтра он еще денег не отдаст, теперь пусть он не спит. Еще хороший момент, тоже в нашем стиле, что нужно заниматься только своими делами. Сидит один еврей, торгует семечками возле банка. Манхэттен, скажем. Да, например, возле банка. К нему приходит его друг и говорит: «Мойша, одолжи 100 рублей». Говорит: «Не могу». «Почему?» «У нас с банком договор. Я не даю в долг, а они не торгуют здесь семечками». Хорошо, давайте. Путь человека растущего имеет вид синусоиды. При этом каждый последующий пик выше предыдущего. Да, конечно. Почему важно следить за собой, в дневник писать: я поднялся, потом спустился, а потом посмотрел, там, где мой теперешний низ, он выше моего прежнего верха, оказывается. Все в порядке. Давай. Чужие мысли, прошедший процесс переварения, становятся личными. Да. Ну, в личной работе должно быть немного книг. 40. 50. Это не помню. Честерфилд, по-моему, сказал, не точно меня. Да. Все, спасибо. Давайте все уже здесь посидели. Значит, когда будет у меня пауза, 5 секунд паузы, я прекращаю проводить домашнее задание. Так, значит, к порядку стремится невротик. Здоровый человек стремится к развитию, к новому. Да, конечно. Значит, говоря о людях, которые испытывают вину, не надо мнить себя богами. Подожди, видишь, как я, по-моему, чуточку иначе. Человек, испытывающий чувство вины, приравнивает себя к Богу, да? Да. Он приравнивает уже все, раз виноват. Или чужими идеями живет, да. Так, ну и еще просто вот такая мысль у меня интересная, что лечить бесплатно больного неврозом без толку. Да, точно, без толку. Ну здесь же врачи есть, нельзя, я уже говорил. Еще раз повторюсь. Я бы даже сказал, вредно. Он же считает, что он уже облагодетельствовал меня, что ко мне обратился. Ну как же. Профессор Красавский не помог, а я. Он ко мне обратился, значит, он же меня как возвеличил. Я должен сказать, я несчастных людей. Да. Несчастных людей не люблю. Это плохие люди. Но опять-таки за каким-то редким исключением, знаете, генетика и прочее, вообще мало ли что бывает. Вы внимательно слушайте, что говорит несчастный человек. Я самый несчастный человек на свете. Я обращаю внимание на какое слово? Самый. На самый. Это его способ стать первым. Способ ничего не делания. И ты становишься несчастным, ты остаешься где-то в хвосте от мира, который шел вперед. А когда я хочу быть самым первым, то тогда мне надо много работать, и, честно говоря, никакой нет 100% гарантии, что я стану первым. Поэтому несчастные люди в основном бездельники. И помогать им надо с большой осторожностью. Потому что это пойдет во вред ему и во вред вам. Случай из практики. Благополучная сестра приехала к пьянице, брату. Он говорит: а что мне остается делать? Мне нечего делать. Нечего делать. Дай мне машину, я ей, значит, займусь, у меня будет появиться какое-то дело. Она подарила ему машину с моей подачи, а я сказал, что не надо этого делать. Ну, сказал, подари хоть такую старую машину. Но она подарила старую машину. Он действительно не пил какое-то время, когда ее ремонтировали. А потом напился пьяным, поехал на машине этой, сбил человека и попал в тюрьму. Ну да. А так, может быть, было бы лучше, если бы мне помогало. Ну, я кучу таких примеров могу приводить. Еще один пример. Один олигарх кавказский, такой широкого жеста, Мерседес, бездельник, вот его убил. Несчастный человек очень завистлив. Он считает, что то, что я счастливый получил, получил незаслуженно, несправедливо, а все это положено быть у него. Вот поэтому бедному человеку надо давать маленький подарок. Богатому можно большой. И в Библии сказано, у бедного что есть отнимется, у богатого еще и прибавится. Ну, еще хорошая книга Библия. Я, вы знаете, с дуру ее всю прочел. Ну так. Ну, выяснилось, идея, которую высказывал Иисус Христос, в Ветхом Завете тоже есть. А мы приписываем Иисусу Христу. Вот. Ну, у него есть свои оригинальные идеи. Одну вещь я прочел. Малаха, вот этот вот, сторонник уринотерапии, то есть мочой лечить. В его книге написано, пейте из своего источника, это он из Библии взял источник. Продлить надо цитату. Кстати, когда Библию цитируете, обязательно указывайте, какой стих, какая глава. Кто читал «Принцип сперматозоида» из «Ада в рай» вы видели, да? Как Библия сразу стих, где? Ну, а у него нет ссылки. Я долго искал, у Соломона есть, я не помню, как там, в Библии несколько глав Соломона посвящены. Там действительно есть. Пей из своего источника. И не сиди среди лукавых женщин, и ласкай свою жену. Когда продолжили. А он взял вот эту фразу, пей из своего источника. Ну, вы всегда проверьте. Когда вот восстанавливаешь текст, то он совсем другое звучание. Ну, пейте из своего источника, лечитесь мочой. Давай дальше. А у меня все. Все, спасибо. Да, нужно. Хорошо. Не бойтесь ошибиться, ошибка составляет двигаться вперед. Ну, все правильно. Ну, Конфуция еще приводил. Ошибка тогда ошибка, когда она не исправлена. Да, дальше. Так, уметь уступить, даже если ты прав на 100%. Да, это точно, это высший класс психологической подготовки. Для чего? Для того, чтобы с дураками не связываться. Сэкономишь время. Да. Примеры приводил. Так, дальше. И нельзя критиковать личность, только поступки. Только поступок. Ну, в такой формировке впечатление такое, что я это сам придумал. Только поступок. Посмотрите. Прекрати пить, а то превратишься в дегенерата. Одна форма критики. Мне жаль, что ты пьешь, я не хотел бы тебя потерять. Где дружеская критика? Вторая. Вторая, конечно. Я не знаю, хорошо пить, плохо ли пить, но только для меня это не подходит. Я тебя потеряю. А это превратишься в дегенератор. Это, кстати, врачи-наркологи так часто беседуют со своими пациентами. Ну, наверное, не проходит. Вот они потом... Получит кучу оскорблений. Ну, да. Еще так. Мне ваша притча очень понравилась, ну, которую вы цитировали, называется, про осла, который скидывал со спины землю, когда его закапывают в колоду, подтаптывал. Ну ладно, я, правда, здесь это не произносилось. Это нет. Я о чем я тоже не выполняю задание, выпендривается. Она подлизывается, что я читал. Да. А я же просил задание выполнить, то, что я здесь услышал. Это у меня тоже такое было. Меня просил профессор, когда я врачом работал еще, прийти на 20 минут раньше. Я говорю, я вообще прихожу всегда на полчаса. Он мне тоже сказал, меня интересует, когда вы приходите, меня интересует, чтобы завтра пришли на 20 минут раньше. Конечно, выпендривался, хотел показать, как я служил. Хотя, если честно сказать, я приходил на 20 минут раньше, не потому что я такой служивый хороший, а просто ребенка надо было вовремя отдать в детский сад, и получалось, что я приходил раньше. Ну, подхалимничать нужно вначале, ну правильно, подхалимничать. Хорошо. Да, пожалуйста. Так. Характер – это отношение к себе, близким, людям и к труду. Все правильно. И характер определяет наше поведение. Если человек запрограммирован на несчастье, то он что? Будет несчастлив. Мимо него будут проходить 100 случаев счастливых, и он убедится, он выберет 99 счастливых, один несчастный, он выберет несчастный. Кто будет сливаться на обстоятельства? Клинический пример. Женщина одна отравилась. Вышла замуж за алкоголика, точнее гражданский брак, естественно, она взяла его к себе. Она уехала в командировку, вернулась на день раньше, застала его с любовницей. Ну, отравилась. Ну, мы откачали ее. Да, кстати, кто задумает травиться, я вам не советую медикаментами, я откачаю. Выбирать какой-нибудь более действенный способ. Вот, ну, откачали ее и к нам. А у нас тогда был цикл по неврозам. 19 мужчин, 24 женщины, такая, 44 года. Все были что? С неврозами. Один только был алкоголик. Ну, знаете, как сильное мира сего заставляет нас брать тех, которые нам по теме не нужны. Скажите, в кого она влюбилась? Алкоголика. А если бы? А если бы? Ни одного алкоголика не было. Она бы сказала бы, 35 дней лежала в клинике невроза, ни одного стоящего мужчины не было. Так, вы знаете, как сценарий толкает человека. Сценарий – это та сила, которая тянет человека к его жизненному пути, не имеет значения, свободный выбор или яростно сопротивляется. Ну, мы и в историю залезли. Кстати, вы знаете, жена алкоголика, кто ее воспитывает? В семье. Посмотрите, девочка играется, куба там у нее, одна упала, она опять говорит, так, сволочь, ты опять набился пьяным, навязчивым. Ну, то есть маму свою. То есть она как с алкоголиком, она знает, как жить, а как с нормальными мужчинами она не умеет. Студентка вышла за алкоголика, студента, с ребенком в охапку к себе на этот, в село поехала. Стала механизатором, построила дом, друга жизни нет. Вышла замуж за тоже алкоголика, но механизатора. То есть сценарий не просто по кругу, это по такому расширяющемуся, чем дальше, тем хуже. Судьба любого сценария. Значит, тюрьма, могила, нет, тюрьма, больница, могила. Дальше тюрьма или больница. А конец один, могила. Из сценария, конечно, надо выходить. Ну, значит, ну, тот, конечно, стал еще хуже, чем студент-алкоголик. С двумя детьми в Ростове. Кооперативную квартиру построила себе еще, значит, подрабатывала, но, короче, друга жизни нет. Несколько раз выходила там еще попытки выйти замуж, опять оказались алкоголики, а третий вот последний выдох. У нее судьба. Она просто не видит. Но он показал, как это происходит. Сидит на корточках, и люди мимо проходят, она видит их задницу. Я помню так, это шутя на одном из семинаров, посватался к жене алкоголика. Так она не отказала мне. Она сказала, вы слишком сложный. А с алкоголиком одна схема. Она его избавительствует, потом она его преследует, проклять. Потом он на месяц-два исправляется, становится хорошим, так? И она уже жутко радуется, потом он опять напивается. И какой смысл петь, а Калю все равно в следующий будет алкоголик, если из сценария не выйдет. Что? Не понял. Как отвлечь? Я вам хочу сказать. Как я? Вам лично выйти? Нет, а вообще, вы знаете, что закончу мединститут, ординатура по психиатрии, потом будет специализация по наркологии, я вам расскажу. Как лично выйти? Что? Как лично выйти? Как только увидели, что к вам пьяный один раз пришел, так перестать с ним общаться. Ну еще алкоголика можно узнать, когда он по объяснению любви, я без тебя не могу обойтись, даже ни разу не выпил. Вот. Я тебя никогда не буду обижать. Ну, значит, с ним уже нельзя иметь дело, значит, алкоголь. Каким тогда объяснением? Что? Каким тогда объяснением любви надо верить? Давай вместе делать лямку жизни. Это настоящее объяснение в любви. Ты умная, надежная, я тоже надежный. С тобой? Да, есть одна песня, где там объяснение любви хорошее. А то больше тоже невротическое. Веселье час и боль разлуки. Хочу любить с тобой. По-моему, Козин или Лещенко пел. А наши это... Или кто? Лещенко. Петр Лещенко, да? Ну, я тоже так думал, потом меня уверяли, что Козин, и я думаю, ну ладно. Козин так Козин. А наши автократические певцы Гундарева и Кобзон пишут, готов делиться с тобой всегда. Вы чувствуете разницу между хочу и готов? Готов, я делаю вам одолжение, да? И над вами. А хочу, мы с вами равны.